счастье завтрашнего дня. Улетела крыльями звеня, кинула тебя, кинула меня. Птица счастья завтрашнего дня. Сегодня было хуже, чем вчера. Завтра будет хуже, чем всегда. Больше никогда не видать нам птицы счастья завтрашнего дня. Бывает жопа без говна. Нет надежды в сердце у меня. Выебло меня, выебло меня. Птица счастья завтрашнего дня. Выебло меня, выебло меня. Птица счастья завтрашнего дня. Выебло тебя, выебло тебя. Птица счастья завтрашнего дня. Выебло тебя, выебло тебя. Птица счастья.